Глава вторая. Сукин сын. И ведь Арен уже не предупредишь. Я взглянул на свою соратницу и стал мимикой демонстрировать всю серьезность ее положения. Получалось плохо, а поболтать нам немножко мешали божественные путы, наложенные на каждого из участников финальной стадии турнира. Мист. Сраный лицедей. 21 уровень как был, так и остался. А вот рожу, то есть личину, снова сменил. Сейчас выглядел убийцей-головорезом, если бы не способность читать статус, и не узнал бы. Впрочем, сильно сомневаюсь, что найдется хотя бы несколько финалистов, не обладающих подобной способностью. Арен, к сожалению, ограничена своим классом, и магию применять не может. Надеюсь, она справится. По желанию божественного распорядителя арены, всех нас, кроме первой пары, перенесло на трибуны. Окружающих, как и в начале турнира, скрывала тьма, и понять, кто где сидит, не представлялось возможным. Первой парой вышли закованные в шипованные доспехи гном-коротышка с неиссякаемой выносливостью нежити и эльфийская принцесса. Не та, с которой я был знаком по лагерю хреноносцев. Не сестрица почившего завоевателя, а другая, не менее впечатляющая своими габаритами, мышцами и артефактами принцесса. Если у первой высокородной кожа отдавала в огнях ночных факелов оливковым оттенком, то это являлось олицетворением ужаса войны. Легендарные артефакты не до конца закрывали ее тело, и в просвечивающихся бугрящихся мышцах рук, ног и шеи виднелись многочисленные мелкие шрамы и красноватая кожа. Словно альбинос на солнце позагорал. Противники выкрикнули друг другу что-то мерзкое. Солнцеликий возвестил о начале поединка, и они сорвались с мест. Эльфийка сунула огромный зигзагообразный двуручный меч в песок арены и помчалась вперед, создавая пыльную бурю в миниатюре. Секунду спустя на арене отчетливо виднелись повреждения и очищенная от песка до самого каменного основания прямая линия. Альвис не дурак, поэтому выяснять, в ком массы больше и чей удар сильнее, не стал. Разница в росте и ширине, несмотря на всю его коренастость, была больше, чем вдвое. Да, кости у Альвиса широки, но гном явно учитывал мышечную массу противника и понимал, в ближнем бою ему мало что светит. Воин весьма проворно прошмыгнул к стене, а оттуда, где он сам стоял мгновение назад, поднялся огромный сталактит или кристалл. Песка намело настолько много, что разглядеть точнее не получалось. Эльфийскую принцессу подкинуло в воздух метров на 10. В наивысшей точке прямо перед ней появилась призрачная фигура костлявого кулака. Быстрый и мощный удар конечностью размером с грузовик отправил участницу 1/8 финала через всю арену, впечатав прямо в противоположную стену. Я только успел заметить, как Альвис потянул руку, и призрачный кулак, повторяя его движение, тут же рассеялся. Сорвав что-то странное с пояса, коротышка ринулся через всю арену к приходящей в себя противнице и, не добежав 50 метров, размахнулся, кинув в ее сторону нечто вроде больших стеклянных бус зеленого цвета. Еще в полете те засветились и повели себя странно, дико засвистев. Бодибилдерша к этому моменту окончательно очухалась и, саданув себя по грудным пластинам, что-то закричала, создавая вокруг себя фиолетовое поле. Стеклянные шары, словно большие виноградины, разлетелись вокруг. Часть врезалась в барьер и отскочила, а потом бусины одна за одной стали взрываться, как настоящие гранаты. Канонада закончилась, и я увидел в осевшей пыли тяжело дышащую мечницу с задранным над головой клинком. Они атаковали одновременно. Она опустила свой меч и искристым разрядом отправила в неживого заклятого врага яркую молнию, а он сумел навести на эльфийку странную толстую трубу. Показалось, что в момент, когда сверкнуло, гном активировал очередной козырь, и то ли от удара, то ли от прогремевшего взрыва его отшвырнуло назад. Молния совершенно точно не была простой. Не просто электричество, а какой-то, помимо прочего, наносящий физический урон атрибут. Иначе я просто не знаю, как объяснить, что смертельная и стремительная атака протащила гнома через всю арену, впечатав его в стену, после чего тот еще несколько секунд провисел, находясь под чудовищными чарами. Впрочем, не до радости было и эльфийке. Посмотрев в ее сторону, я заметил многочисленные осколочные ранения, какие бывают от шрапнели. Гном долбанул магической картечью, и сейчас принцесса заливала кровью арену. Высокородная с яростью принялась долбить кулаком по песку, поднимая вверх миллионы песчинок. Преодолевая боль, она медленно поднялась. Ее шлем пестрел осколками и вмятинами, а кровь капала даже из-под забрала. Мечница скинула ставший бесполезным элемент защиты и, скривив свое изуродованное лицо, медленно пошла вперед. Практически сразу эльфийка нащупала рукой единственную оставшуюся склянку зелья полного восстановления и осушила ее. Медленно прихрамывая, воительница двинулась к противнику, сперва опираясь на двуручник, а после, слегка восстановившись, уже на своих двоих. Гном все это время не подавал никаких признаков жизни, а его пораженные молнией кости, или же элементы экипировки, дымились и чадили. Правда, судья не спешил объявлять победителя, а значит, Альвис все еще был жив. Превозмогающая муки мечница подошла к закованному в стальные шипастые доспехи коротышки и, схватившись за выступ на грудных пластинах, подняла его на уровень своих глаз. Большой, зигзагообразный меч эльфийка схватила одной рукой, как пушинку, целясь прямо в прорезь глазниц, все еще светящихся красными всполохами тлеющей души. Воительница что-то грубо проговорила ненавистному ей дальнему сородичу и закричала. Вот только в этот самый момент Альвис топнул ногой в воздухе, и эльфийку размазала огромной пяткой, что в одно мгновение пронеслась прямо перед носом самого заклинателя. Зеленый свет артефакта на груди померк, а сам коротышка, более никем не удерживаемый, рухнул вниз, прямо в месиво из песка и того, что осталось от соперницы. «И у нас есть победитель! Вурфик Шипастый! Поздравляем его с проходом в следующий раунд!» Просто в отбивную закатало. Вопрос лишь один — успеет ли он приготовиться к следующему раунду? Между тем, на арене появилась вторая пара — каменный голем против крылатого ублюдка. Я ожидал увидеть серьезную схватку и понять, какими слабостями обладает Нефилим. Но, увы, зрелище выглядело сомнительным, а битва — односторонней. Противник Нефилима обладал, как стало понятно по первым же секундам боя, иммунитетом к магии и заклинаниям. Активировав свою классовую способность, четырехметровый голем превратился в каменного гиганта с невероятной прочностью, силой и 15-метровой высотой. Вес и габариты были настолько огромны, что арена задрожала. Выносливость, чисто логически, была для него несуществующим понятием. В противовес же этой махине выступал тот, на кого поставило большинство богов выходцев земли. Жестокий и опасный садист, наслаждающийся болью и мучениями своих противников. Сильный, ловкий, летающий. И разумный. Мой папаня не сказал ничего конкретного, но увиденного и вскользь озвученного хватило, чтобы понять. Основа его силы кроется в смертях и убийствах. Чем больше убьет, тем сильнее станет. И дело тут вовсе не в получении банального опыта. Я практически уверен, что это как-то связано с его классом, так сильно изменившим сам облик человека. Возможно, таким образом Нефилим увеличивал свои характеристики или прокачивал бонусы класса. Точно не знаю. Не знаю, но постараюсь выяснить, дабы стереть этого ублюдка с лица планеты. Даже у бандитов есть принципы. А тут просто сорвавшийся с цепи бешеный пес. Боги думают, что имеют над ним власть и смогут контролировать, удерживая невидимой цепью. Очень сильно в этом сомневаюсь. Тысячелетняя история нашей планеты говорит об обратном. И для меня будет честью уничтожить этот рассадник злобы. Нефилим противопоставил каменному великану скорость и ум. Громиле хватило бы единожды попасть по верткому застранцу, но за 5 минут поединка он так и не сумел этого сделать. Даже воздушная атака, направленная, чтобы сдуть надоедливого, как мушкара, воина, не сумела дать нужного эффекта. В итоге крылато-зубастая тварь своими металлическими инструментами в виде легендарных орудий для убийств просто-напросто сточила своего противника. Лишив его рук, ног, а затем и глаз, летающий уродец принялся долбить еще живую, но уже покалеченную каменную гору, пробиваясь к каменному сердцу. Спустя минуту садист выбрался наружу с огромным синим кристаллом в руке и был объявлен победителем. Настала очередь третьей пары. «Ну, Арин, не подведи. Прикончи эту сволочь». Я скрестил пальцы, а следом понял, что это символ из другой религии, и мне вроде как по статусу не положено. Кстати, любопытно, но кроме богов древности, что с монотеизмом? Где представители религии, верующие в единого создателя? Надеюсь, не Филим, не его протеже. Это было бы отвратительно. Там ведь громадная база верующих, в миллион раз больше, чем у практически забытых богов древнего мира. Тихо размышлял я, ожидая начала боя. Боги из пантеонов древности явно приложили огромные усилия, чтобы о них вспомнили и начали с ними же считаться. Думаю, исключительно баланс системы и возможность передать ништяки потенциальным последователям позволили напомнить людям о таких вариантах. С другой стороны, я сам, кроме ушедшего, ни с кем и не контактировал. Мой вон апартаментами крутыми владеет, называя это дело божественным доменом. А у других что? Какой-нибудь Будда, Шива или Один тоже будут обитать в апартаментах? Или же у них имеются в распоряжении целые горы, долины с лесами и морями? Да уж, чем больше узнаешь, тем больше вопросов появляется. Ответы на них я вряд ли найду, по крайней мере, в ближайшее время. А значит, пора завязывать с бесполезными мыслями. Бой! Рявкнул солнцеподобный, и Арин исчезла, уйдя в невидимость. Мистр же моментально снял заплечный рюкзак и вытащил оттуда какой-то мешочек, тут же рассыпав его вокруг себя. Белый, как сахарная пудра, туман воспарил в радиусе нескольких метров, и каждое движение воздуха отчетливо читалось. Релакант замер, положив руки на большой двуручный бердыш и ожидая приближения Арин. «Моя союзница соваться в ловушку не спешила». В конце концов, тут и так песок, моментально выдающий ее передвижение. Мы с ней обсуждали этот момент, и поэтому у нее было несколько камней, которые она собиралась бросать перед собой, демонстрируя ложное направление движения. Сам камень терял свойство невидимости, а вернее прозрачности, через 3 секунды после расставания с Арин, чего вполне должно хватить для обмана и отвлечения противника. Увы, сейчас подобная тактика сработать не могла. Но Арин — опытный боец, и я верю в нее и ее возможности. И красавица не подвела. Она проявила себя и демонстративно достала один из своих козырей — свиток с заклинанием «Ледяной плен». Для его активации нужно просто коснуться противника, после чего он на несколько минут превратится в ледяную глыбу. Лед этот был магическим, причем совершенно невосприимчивым к физическому урону ни снаружи, ни изнутри. А вот к магии — пожалуйста. Активировав заклинание на себя, она ввела в ступор Миста, закрывшись в тесной ледяной ловушке. Стоило льду достичь своего предельного значения, как Арин активировала свап и отправила противника в плен. Совершенно не стесняясь, она, виляя бедрами, подошла к ледяному кокону метровой толщины и постучала по прозрачному, словно стекло, льду. Ее оружие имело особый атрибут, что полностью игнорировал физическую броню. И когда начинающий испытывать кислородное голодание Мист увидел, как лед, который он не смог даже поцарапать, прорезается подобно маслу под горячим ножом, он принялся действовать. Уже знакомое мне заклинание, призвавшее огромное небесное копье, обрушилось на Арин с небес. Та успела увернуться, но не до конца. Пронзенное плечо и хлещущая кровь намекали, дела у нее плоховаты. Удар пришелся со спины, и заметить его она могла только 6-м чувством, да и то в последний момент. Благо, у нее были зелья полного восстановления, и мечница моментально среагировала, влив часть в рану, а вторую употребив внутрь. Это помогло. Когда она очнулась от терзавшей боли, от ледяного покрова осталось всего пару десятков сантиметров. Мокрый песок под ногами вперемешку с ее же собственной кровью разозлил девушку. И та воткнула свой клинок, светящийся белым светом, прямо в грудь все еще плененного врага. Казалось бы, все, но солнечный оратор молчал. Арин явно это заметила и ушла в невидимость. Лед прекратил сдерживать противника, и мертвое тело наемника растаяло лужей слизи, впитавшись в песок. Никто не видел ни одного претендента, и, как следствие, никто не понимал сути происходящего. Я тоже нахмурился. Ублюдок сумел улизнуть. Но с самой арены он уйти не мог. Финал битвы произошел в мгновение. Песок арены в один момент взорвался. Змей из песка раскрыл капюшон, как кобра, и атаковал участок арены вихрем магических заклинаний. Песчаного цвета сгустки неслись вперед пулеметной очередью, десятками ударов нападая на область напротив змея. Внезапно обстрел прекратился, а на змее появилась целая серия фонтаном брызжущих песчинок. А потом змей взорвался на тысячи частей, каждая из которых просто растворилась в воздухе. На земле остался лежать израненный голый мужчина. Ослепительный росчерк клинка навсегда прервал его гнусные инсинуации в вопросе определения победителя этого раунда. «И побеждает в этом полном переворотов и неожиданных атак поединке Арен Сонг! Поздравим эту таинственную и невидимую убийцу с земли!» Вокруг послышался гул одобрения и жидкие аплодисменты. «Ну а теперь на арену приглашаются Мина Троллил и писящий своим именем безымянный Чел с кучей циферок! Чел, дам лично легендарку, если ты возьмешь себе имя до конца турнира! Слово Санцеликова!» Загремел и завыл в облака мой оппонент, что очень напоминал Минотавра и даже имел схожее по звучанию имя. «Сам мудак!» — поковырялся я в заложенном от крика ухе и надел на голову шлем. «Шашлыка захотелось!»